Появление грекоязычной Библии с новой религиозной концепцией шло параллельно образованию групп экзегетов-комментаторов, из которых в конечном итоге выделились фарисеи-раввины, толкующие Новый Закон. До их появления чтение и тем более гласное обсуждение смысла Священного Писания, цитата, «никогда не было частью храмового культа». Примечание. Тищенко. Кто написал Тору? К литературной истории Пятикнижия. Библия. Литературные и лингвистические исследования. Выпуск 1. Судя по археологическим исследованиям, первые синагоги начали возникать в III-II веках до нашей эры. Прежде всего в местах проживания удаленных от Иерусалима еврейских диаспор, что косвенно подтверждает гипотезу о возникновении раввинистическо-фарисейского движения как относительной оппозиции храмовому священству, в первую очередь на периферии Иудеи, а также в среде зарубежной диаспоры. Как пишет о причине появления септуагинты профессор кафедры иудаики Лоуренс Шифман, евреи нуждались в переводе, который соответствовал бы доминирующему теперь раввинистическому подходу к иудаизму. Примечание. Шифман. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда. Профессор также подтверждает то, что мы говорили ранее, о новаторстве перевода. Цитата. Септуагинта не была просто дословным переводом. В ряде случаев переводчики использовали эллинистические греческие обороты, которые делали текст понятнее для греческого читателя, но в то же время незаметно изменяли его смысл. Иногда переводчики привносили в текст эллинистические идеи или использовали для перевода еврейские тексты, отличавшиеся от тех, которые получили наибольшее распространение в Палестине. Последнее явление теперь во многом прояснилось благодаря свиткам Мертвого моря. Примечание. Шифман. От текста к традиции. Появление септуагинты побудило фарисеев и прочих экзегетов, например, кумранских общинников, прибегнуть к составлению собственных версий книг Писания на еврейском языке, тяготеющих уже к новой религиозной концепции, обнаруженной ими в грекоязычной септуагинте. Это, возможно, объясняет тот странный факт, что саддукеи отказывались признавать книги фарисеев и руководствовались исключительно каким-то своим текстом Пятикнижия. Это объясняет также и существование множества отличающихся друг от друга редакций одних и тех же книг, обнаруженных в Кумране. Изначальный эталон был утрачен, а при появлении доктринально новой септуагинты, философски более совершенной и отвечавшей, как было сказано Шифманом, раввинистическому подходу к иудаизму, неизбежно возникали новые тексты, бесконечные толкования и споры между фарисеями. То, что учение фарисеев, преподносимое язычникам на основании септуагинты, имело два содержания, одно для себя, а другое для остальных, до сих пор плохо осознается, поскольку немногие решаются разобраться в потемках еврейской кровной «богоизбранности», слово в кавычках. Но наличие двух начинок в прозелитской проповеди иудеев, предполагающий иудаизм для себя и иудаизм для остальных, еще в 1922 году убедительно доказал крупнейший отечественный семитолог профессор Соломон Яковлевич Лурье. Приведем большую цитату из его труда «Антисемитизм в древнем мире». Широко поставленная миссионерская деятельность евреев, не имеющая даже отдаленных параллелей в истории других религий древности, стремление навербовать как можно больше новых адептов еврейской религии противоречили национально-религиозной замкнутости евреев. По справедливому мнению Бертолета, для того, чтобы быть признанным евреем, необходимо было соблюдать известный минимум еврейских религиозных обрядов, не имевших прямой связи с нравственным усовершенствованием. Такая связь устанавливается эллинистически еврейскими писателями только посредством символизации этих обрядов и сохранявших лишь национально-традиционное значение. Попытка Фридлендера открыть в еврействе, в скобках «широкое», АВ, религиозное течение, отрицающее и обрезание, и Иерусалимский храм, должна быть признана неудачной. Несмотря на то, что кумраниты были против Иерусалимского храма, однако на роль заметного религиозного движения, рекрутирующего из язычников своих сторонников, они явно не подходят, ибо жили замкнутой общиной, примечание Владимирова. Он, как мы увидим ниже, опирается на еврейскую литературу, предназначенную для неевреев, и притом для таких неевреев, которых вовсе не имеется в виду вовлечь в круг еврейства, то есть литература на экспорт, примечание Владимирова. Действительно, сам же он, в скобках Фридлендер, А.В., указывает, что тот же Филон, в скобках Александрийский, А.В., который в своих трудах объясняет обрезание и субботу как чисто символическое изображение определенных нравственных максимов, тем не менее для нужд еврейского читателя находит нужным заметить. Следует, однако, сурово порицать тех людей, которые, уразумев истинный философский смысл старинных обрядов, священных в глазах народных масс, перестают вследствие этого их соблюдать.